3. Тела родителей, а точнее то, что от них осталось, отдали только через 2 недели, когда закончился предварительный разбор катастрофы и вынесли постановление о возбуждении уголовного дела. Это было странно, потому что всем сообщили, что виноватых в ней нет, все произошло из-за проблем с автоматикой, но загружать голову еще и этим не хотелось. Марта уже устала думать о том, что было бы, полети они все вместе. А ведь такой вариант существовал, и проректор по учебной работе даже пообещал подписать ей заявление на отпуск. С одним условием. Ее замещает самый заклятый друг по кафедре Радик Смирнов. Точнее, Смирнов Радислав Игнатьевич, кандидат исторических наук. Восходящее светило в области изучения восточных религий и, как говорят, по совместительству внук ректора. Марта вроде и не была против. Радик в качестве временного заместителя ее в целом устраивал. Но она не хотела оставлять кафедру тогда, когда учебный год еще только начался. А родители могли отдохнуть и сами. В конце концов, мама с папой так давно вдвоем никуда не выбирались. И вот выбрались. Вздохнув, Марта накинула на голову черный платок и вышла в подъезд, где ее уже ждал Игорь. Единственный, кто оставался с ней на связи все время со дня посещения морга. Тогда она вышла на улицу и почти врезалась в его широкую, очень твердую спину, на которую была накинута темно-синяя куртка с эмблемой больницы. Он повернулся, кивнул ей и пошел в глубину парка. «Извините, вы не могли бы идти чуть медленнее?» Марта не успевала за этим высоким, стремительным мужчиной, в мозг которого, она могла бы поклясться, был встроен навигатор. «Простите», — медбрат остановился, — «я не подумал. Пойдемте медленнее. Я, наверное, слишком бесцеремонен?» «Ничего, я уже все выплакала». Марта натянуто улыбнулась. «Просто устала сидеть. У меня работа сидячая». «Тогда давайте пройдемся. У нас тут хороший парк для пациентов, большой. И погода вроде ничего сегодня. У меня как раз через полчаса смена заканчивается». «Я...» «Это не свидание, нет. Просто погуляем. Это помогает, честно. Давайте так. Я вас сейчас доведу до кассы, вы за все заплатите. Потом провожу в процедурку, дождусь, пока вы сдадите материал на анализ, и после просто погуляем. Вам нужно отдохнуть и выговориться, я же вижу». Он взял ее за руку и аккуратно потер большим пальцем ее начавшую замерзать ладонь. И Марта согласилась. А потом, после всего, вывалила на медбрата Игоря все, что было у нее на душе. Они молча спустились во двор, где их уже ждал автобус, собиравший всех, кто пожелал проститься с Андреем и Анной Звонарь. Здесь были их коллеги, пара друзей отца, мамины подруги, друзья семьи и соседка Ирина Владимировна. Последняя смотрела на Марту и, казалось, хотела что-то спросить, но не решалась. Похоже, виной этому был как раз Игорь. Марта не знала, что заставило ее взять у него номер телефона и потом позвонить. Изначально думала, что вот сейчас выговорится, потом они расстанутся и все. И что она, скорее всего, у него такая не первая, ведь он ничего не спрашивал, просто слушал. И по телефону слушал, потом пригласил поужинать, а ужин прогнозируемо закончился завтраком. Дружеским, ничего такого. И вот теперь Игорь сидел рядом, держал за руку, и ей было спокойно. Настолько, что даже немой вопрос в глазах Ирины Владимировны не раздражал. Церемония в зале прощания местного кладбища продлилась чуть больше часа. Сначала люди подходили к двум стоящим рядом закрытым гробам, клали на них цветы, что-то тихо говорили или плакали и отходили, освобождая место другим. Потом пришло время для заупокойной службы, и хотя родители не были крещенными, Во всяком случае, о таком не знали ни Марта, ни Толик. Батюшка все-таки прочитал требуемые молитвы, открыв царство Господне для двух неупокоенных душ. На этом Марта решила, что с нее хватит, и вышла из зала. Смотреть на то, как плачет Любаша, и как Толик обнимает ее, не пытаясь даже помочь сестре, стало невыносимо. Когда они с братом так разошлись? Ведь всегда были не разлей вода. Толик защищал Марту во всех дворовых потасовках и грозился набить морду всем ее ухажерам. А Марта проверяла всех его зазноб и помогала выбрать. Что случилось, раз сейчас он совсем не смотрит на сестру? Или их несовпавшее мнение насчет вертихвостки Любаши так все испортило? Но разве разница почти в 15 лет – это нормально? Возьми. Вышедший следом за ней Игорь подал ей носовой платок и раскрыл над ними зонт, прикрывая от внезапно начавшегося дождя. Спасибо. Марта громко высморкалась и грустно улыбнулась. Вот бы мне такого мужчину. Ну, не все еще потеряно. Где-то он обязательно бродит. Игорь улыбнулся в ответ. В конце концов, если у тебя будет желание, можешь позвонить мне. Я всегда на круглосуточном. Не уверена, что у меня когда-нибудь появится кто-то хоть на каплю похожий на тебя. Спасибо. Марта сунула платок в карман пальто и сжала свободную от зонта руку Игоря. Не грусти. Все когда-нибудь закончится. И брат твой придет в себя. Он просто не знает, как это пережить. Поверю на слово. Ты, наверное, таких много видел. «Достаточно». Улыбка исчезла с лица Игоря. «Я не останусь на поминке. Мне надо на дежурство». «Понимаю. И спасибо тебе», — повторила Марта, целуя его в щеку. «Я позвоню?» Он кивнул и, оставив ей зонтик, двинулся в сторону выхода с кладбища. Дождь заливался за воротник кожаной куртки, но Игорь словно не замечал этого, и его мощная фигура еще долго маячила на дорожке, ведущей к большим кованым воротам. «Почему у нас не получилось?» – внезапно подумала Марта. Вопрос не казался странным, как и ответ на него. Просто сразу, еще в тот первый ужин, все их общение превратилось в чисто приятельское. Они выпили, потом еще и еще. Затем поехали к ней и, следуя сюжетам плохих мелодрам, выпили снова и проснулись в одной кровати, одетыми и не готовыми перейти на следующую стадию отношений. Зато за эти несколько часов стали друзьями. Вторую ночь Игорь спал уже на ее кухне, на старой, принесенной им с собой раскладушке, которая скрипела под ним всю ночь, но не раздражала, и которую на следующий день все-таки заменили новой, более современной и удобной.